поздно. Парень сбежал, считая, что мы его сознательно ограничиваем и не даем большего. Взял слово мастер Беккер, практически одним глотком осушив банку с пивом и сжав в кулаке уже опустевшую тару. Он думал, что мы опасаемся, что он слишком быстро превзойдет нас, и решил, что дальше сможет справиться самостоятельно. В какой-то мере мы его действительно слишком хорошо обучили, так как своими силами найти его не смогли, а дальше сами поиски оказались бесполезными. Время от времени нам поступали сведения о Хидео, когда он появлялся в тех или иных локальных конфликтах, но выйти на него мы так и не смогли, — продолжил говорить мастер Райлин. И вот на днях его заметили в пригороде, а теперь, получается, он столкнулся с тобой. «Вот значит как», — задумчиво проговорил я, прокручивая в голове, что мне сказали мастера. «Поэтому вы так долго не брали себе учеников». «Да, мы считали, что при совместном обучении можем упустить много деталей, и тогда нас будет ждать тот же результат, что и с Хидео», — подтвердил мастер Харонар. «Личные ученики у нас были, но и из них мало кто мог понять нас в полной мере, а значит, и принять наши знания». «В какой-то мере это проблема всех мастеров боевых искусств, когда они достигают уровня, когда хотят передать свои знания достойным ученикам, которые продолжили бы развивать все то, чего достигли их мастера. Но не все так просто», — кивнул мастер Беккер. «Тогда почему вы взяли меня в свои ученики?» — спросил я, посмотрел на каждого сидящего передо мной мастера. Все такие разные и в то же время объединенные общей целью и, как оказывается, жизненной философией. У каждого за плечами была собственная история и жизненный путь, который, как я понимаю, нельзя назвать таким уж легким, и все же они все были здесь и сейчас сидели передо мной. Тем более они имели смелость признать, что, несмотря на все свое мастерство, допускали ошибки. Ошибки, которые имели за собой серьезные последствия. «Потому что так нам сказал старейшина», — тихо ответил на мой вопрос мастер Райлин. «Он увидел в тебе возможность стать нашим учеником, а для нас это был шанс исправить наши прошлые ошибки. Именно поэтому с тобой мы пошли иным путем». «Впрочем, ты и так не был готов к обучению у нас, поэтому пришлось доводить твое тело до нужного состояния», — не удержался от едкого комментария мастер Беккер. «И что теперь?» — спросил я мастеров, обучающих меня. «Я так понимаю, он таким образом хотел бросить вашему обучению вызов. Он там что-то говорил про то, что вы его недооценили или вроде того», — не очень уверенно произнес я, так как в тот момент не особо и слушал, что мне говорит этот парень, больше сосредоточенный, чтобы не проиграть ему в бою. «А ты можешь описать ваш бой, как ты его запомнил?» — попросил мастер Беккер. «А то я услышал только его отголоски». «Хорошо», — начал рассказывать я. «А потом появились вы». «Получается, он сознательно использовал именно эти техники», — задумчиво потер подбородок мастер Райлин, видимо, не слишком довольный услышанным. «Вот и мне интересно, как внук старейшины вообще мог обратиться к темным практикам?» — посмотрел я на своих учителей. «Разве это не противоречит тому, чему вы учите?» «Видимо, поэтому и обратился». Криво и совсем нерадостно улыбнулся мастер Беккер. «Подобные техники дают куда более стремительный прирост силы. Это сложно отрицать, как бы ни хотелось. Но все это ведет к собственному разрушению, не только физическому, но и ментальному. Поэтому все, кто реально понимают последствия, к этим практикам стараются без крайности не обращаться». «Чтобы ты понимал, Адриан», — взял слово мастер Харонар, — «в той или иной мере все мастера боевых искусств знакомы с такими практиками. как минимум из-за того, что надо понимать, с чем ты можешь столкнуться и как этому противостоять, но и из-за того, что истории кланов хранят в себе много темных пятен, и когда ты можешь через пробуждение крови получить воспоминания о подобном, покачал мужчина головой. Подобное сложно умолчать, но наставники стараются все же показать своим ученикам, что этот путь слишком опасен, чтобы идти по нему. К сожалению, Хидео решил пойти против наших наставлений и нашел тех, кто готов был его обучить, вздохнул мастер Райлин. Мне казалось, кланы уничтожают всех, кто занимается подобными практиками. С сомнением посмотрел я на них. По сути, весь разговор у меня происходил именно с этими тремя мастерами, потому что они обучали внука старейшины. Остальные же появились здесь позже и не знали его лично. «Все не так просто, как кажется», — покачал головой мастер Райлин. «Но пока тебе рано касаться этой темы. Главное, что мы выяснили, что Хидео кто-то явно обучал, и то, что он использует именно такие техники, очень не понравится старейшине. Он все же надеялся найти его и образумить. Все же мальчик пошел на это, в том числе из-за того, что не смирился с потерей родителей. Изначально его помыслы были чисты, а сейчас...» «Да надрать бы задницу засранцу, чтобы знал, что творит!» — ворчливо перебил его мастер Беккер. «Но он не является мастером боевых искусств, насколько я понял», — вставил мастер Дорн, все это время внимательно слушающий наш разговор. «Значит, мы не можем в это вмешиваться». «Верно», — скривился мастер Беккер. «На данный момент он даже нашим учеником не может считаться, так как сам решил разорвать эту связь и, похоже, нашел себе нового мастера, который его и натаскал. Знать бы еще, кто это сделал», — сжал мужчина кулаки. «Ему-то мы морду начистить как раз можем без проблем, и ни у кого вопросов не возникнет». «Но как к этому всему отнесется Эйка?» — спросил я у собравшихся. «Отнесусь к чему?» — раздался позади меня знакомый голос. Глава 14. Разговор получился тяжелым. В этот раз мне пришлось все пересказывать лично вернувшемуся старейшине и Эйка. Ее, правда, вначале хотели выгнать, но она уперлась и наотрез отказывалась уходить, пока не узнает про своего брата. Тут уже даже дедушка ее не смог переспорить. «Не думал я, что ты таким образом узнаешь часть истории нашей семьи». После нескольких секунд тишины с тяжелым вздохом произнес старейшина. «Неужели мой брат настолько зол на своих наставников?» — удивленно спросила Эйка. «Как я понял, он решил оборвать все свои прошлые связи, считая, что это его ограничивало», — покачал я головой. «В нем чувствовалось много злости, которую он хотел выплеснуть. Да и то, что я в целом оказался после нашей встречи жив, было лишь по его прихоти. Действуя он сразу серьезно, то я вряд ли бы выжил». «Как-то смягчать правду я не собирался. Все равно, если ее брат находится где-то в окрестностях города, то он может в любой момент пересечься с ней, и тогда лучше, если Эйка будет понимать, чего от него можно ждать. Понятное дело, что пока она с ним реально не столкнется, то в первую очередь будет думать о нем так, каким его запомнила. С учетом же того, что он исчез, когда Эйка была совсем маленькой, то этот образ еще будет приукрашен и совсем не будет совпадать с реальным положением дел, и это может быть слишком опасным для нее. «Как вообще так получилось, что ваш внук, собственно...» Не знал я, как подобрать правильные слова, особенно в присутствии Эйка. «Стал таким», — провел рукой по своей бороде старейшина. «Да, я совсем не ожидал, что увижу от него использование темных практик, да и в целом я не думал, что увижу это где-то еще, кроме как у представителей темных кланов, которые вроде бы официально уничтожаются другими кланами, не дающими им разрастись. Каждый стремится к силе, но не каждый готов ради этого становиться действительно лучше себя прежнего, в первую очередь изменяя себя. Темные практики дают слишком большие возможности, и тем, кто их использует, кажется, что ничего страшного в этом нет. Это слишком легкий путь, по которому сложно не пойти, особенно если ты видишь перед собой мастера, который идет этой дорогой и не испытывает с этим никаких проблем. И все же ему надо было найти подобного мастера, пристально посмотрел я на старейшину. Адриан, ты и сам уже должен был понять, особенно после учебы в Академии Пардес, что в мире все не так просто, как хотелось бы, и среди мастеров боевых искусств будут встречаться те, кто использует темные практики. Так что в мире хватает мест, где подобных мастеров с радостью примут и обеспечат им все необходимое для комфортного проживания и дальнейшего совершенствования. Вы еще не стали экспертами в боевых искусствах, и об этом говорят только им, но раз уж так ситуация развивается, тяжело вздохнул старейшина, пусть он и старался не показывать своего отношения к произошедшему, но по нему было видно, что новость про внука его сильно огорчила. Каждый мастер боевых искусств является, по сути, стратегической единицей государства, в котором он живет. С нами ведут дела правительственные службы, и в случае какого-либо вооруженного конфликта несколько мастеров обязаны присутствовать с обеих сторон, чтобы как раз не допустить вмешательства этих мастеров в сам конфликт, или вынести его за пределы сражения обычных людей. Сами должны понимать, чем может закончиться встреча мастера боевых искусств и обычных солдат. Так что этот вопрос уже давно урегулирован, как и правило, что мастера не вмешиваются в сражения учеников. Слишком опасно позволять мастеру боевых искусств выходить против обычных людей, как, впрочем, и затратно. Мастера может остановить только мастер. «Получается, на данный момент мы ничего не можем сделать с Хидео?» — спросил я, уже понимая, что не смогу оказаться в стороне от этого вопроса. «Невозможно сделать вид, что это меня не касается, когда рядом находится Эйка, которая очень переживает из-за этого всего, и видно, что ей хочется встретиться с братом. Да и в том числе эта тема касается моих мастеров, и я чувствую, что обязан им помочь хоть как-то». «Формально он еще числится в статусе ученика, и да, лично ни я, ни твои наставники ничего, кроме как поговорить с ним, не могут сделать. А говорить Хидео с ними вряд ли захочет», — покачал головой старейшина. «Но он считает тебя вызовом ему прошлому, и раз уж один раз напал, то может сделать это и во второй раз». Глава Дадзё низко склонился передо мной. «Я виноват в том, что так сложилась ситуация, и прошу у тебя, Адриан, за это прощение». «Не стоит, старейшина!» — замахал я на него руками, ощущая жуткое смущение от того, что он только что сделал. Я понимал, когда становился учеником мастеров последнего приюта, что это изменит мою жизнь. Все, чему меня научили, помогло мне при учебе в академии, и я каждый день благодарил своих наставников за преподанную мне науку, так что я с радостью помогу вам, чем смогу. «Я благодарен тебе за это, Адриан, и рад, что не ошибся в своем выборе, чувствуя, что ты сможешь понять наш путь и пойти по нему», — улыбнулся сквозь бороду старейшина. «Просто я видел, что делает с людьми использование темных практик», — покачал я головой, — «и я хотел бы поговорить с вами об этом, но только наедине». «Эйка, дорогая», — обратился к ней старик, — «я пойду в столовую и что-нибудь приготовлю», — коротко поклонилась она и поспешно удалилась из рабочего кабинета главы Дадзё. «Надеюсь, этот разговор сейчас никто не услышит», – осторожно произнес я, сам еще не до конца уверенный, что эту тему вообще стоило поднимать. Вот только после появления Хидео и тех методов, что он использовал, я все четче понимал, что лучше об этом не молчать. Знать бы еще, как правильно о таких вещах говорить, но, надеюсь, старейшина сможет меня понять и услышит правильно. «Будь спокоен, Адриан», — улыбнулся он, — «наш разговор не выйдет за пределы этой комнаты, раз уж ты так беспокоишься об этом». Одновременно с этим я почувствовал давление, и сложилось такое впечатление, будто мне заложило уши. Спустя несколько секунд это ощущение прошло, но я все равно чувствовал, что течение мистической энергии в этом месте изменилось. Немного, но даже я это ощутил. «Хорошо», — кивнул я и решительно выдохнул. «В таком случае я хочу рассказать о том, что произошло со мной во время учебы в Академии Пардес». «Не могу сказать, что ты меня удивил своим рассказом», — после небольшой паузы произнес старейшина. «Кланы и раньше экспериментировали с темными практиками, да и раньше во время крупных войн. Хотя, чтобы понимать это, лучше объяснить один момент, о котором ты не должен распространяться». «Я понимаю», — кивнул я, соглашаясь с его словами. «До этого я рассказал все, что происходило во время встречи с темным кланом и то, что произошло во время моего пленения и детали приснившегося мне сна, который помог справиться с темной энергией». «Мистическая, духовная, мировая энергия, или ее еще называют энергия жизни, как тебе уже должно быть известно от наставников из Академии, имеет множество названий, но по сути это энергия, которая присутствует вокруг людей», — начал говорить он, заходя на мой взгляд как-то уж издалека. «Первыми с ней взаимодействовать научились мастера боевых искусств. До этого момента они знали, если только различного рода шаманы, которые с помощью своих весьма сложных ритуалов могли выходить на связь, как они считали, с духовным миром и задавать миру вопросы. Возвращаясь же к мастерам боевых искусств», — сделал он небольшую паузу, — «все боевые дисциплины так или иначе говорят про закалку характера и подчинение себе эмоций. Тот воин, который поддается страху, не сможет стать лучше и сильнее, достичь своего пика. Да и в целом, когда ты из раза в раз пытаешься преодолеть одну и ту же вершину, то тебя может невольно охватить отчаяние, и тогда весь проделанный путь оказывается разрушенным. Поэтому самодисциплина очень была важна как тогда, так и сейчас. В те времена войн было куда больше, и тогда лишь лучники могли поразить противника на расстоянии. Остальным же приходилось сталкиваться буквально толпа на толпу и надеяться, что твоей реакции и внимательности хватит, чтобы контролировать все вокруг себя и успеть среагировать на опасность. Такие состояния, психически очень напряженные даже для закаленных ни в одном сражении мастеров. Так вот», — вновь перевел он дыхание, — «в таких местах эмоции достигают своего пика, и на них реагирует мистическая энергия. На самом деле, первые примеры взаимодействия с этой энергией были связаны с далеко не радостными событиями». «Хотите сказать, что первое применение ей нашли в бою? Они сначала обнаружили возможность связи с этой энергией, а потом стали использовать для сражений?» — решил уточнить я. «Да», — кивнул старейшина. «Многие древние кланы и рода ведут свои собственные хроники о тех временах, так что мне точно известно, что первое проявление мистических техник родилось на поле боя. Когда жажда достать того, кто убил всех твоих товарищей, достигала пика, некоторые мастера превосходили собственные пределы и творили по-настоящему легендарные для того времени вещи», — грустно улыбнулся старик. Сначала все считали, что они просто вышли на пик своих возможностей, да и в целом мобилизовали организм, чтобы выжать максимум, что было не так далеко от истины. Но вот те, кто после подобного выживал и анализировал свои действия, обнаружил определенную связь с происходящим вокруг них. Как оказалось, мистическая энергия очень хорошо реагирует на эмоции, которые испытывает боец. «Но ведь мне говорили, что она нейтральна по своей природе», — вставил я. «И это верно», — согласился с моими словами глава Дадзё. «Изначально эта энергия имеет нейтральный окрас, и поэтому она не влияет на поступки людей. Будь иначе, то у нас был бы совершенно другой мир, как, например, где-то были области, где в людях преобладает печаль, а в других, наоборот, радость, причем без причин для таких эмоций в самом начале. Эта энергия просто протекает по миру и, как считают многие ученые, занимающиеся этим вопросом, является тем, что позволяет нам развиваться и эволюционировать. Ведь чем больше воин постигает на своем пути становления мастером боевых искусств, тем крепче он становится. Да и в целом, нам всем не так уж сильно страшны обычные болезни. Организм банально крепче, чем у других. А разве все это не из-за закаливания организма и, в принципе, физически активного образа жизни? Ты пока еще этого не осознаешь, но когда дорастешь до уровня мастера, то поймешь, насколько все это ощущается по-другому. Тепло улыбнулся старейшина. Возвращаясь же к мистической энергии. Как я и говорил, она подвержена сильным эмоциям, и в местах, где люди испытывают боль, страдают и в целом умирают, энергия на некоторое время становится темной и злой. Те, кто принимает ее в себя, становятся разительно сильнее и опаснее, но все те эмоции, из-за которых она возникла, сами по себе весьма разрушительны. Так и эта энергия неизбежно изменяет того, кто ее использует. Судя по твоему рассказу, ты видел, что один из членов этого темного клана сошел с ума. «Да, действовал он точно не как адекватный человек», — подтвердил я. «И это лишь один пример того, что может случиться с человеком, когда он часто касается этой энергии». Она слишком темная и при этом агрессивная, что со временем воин, который использует темные практики, сам погружается в эти эмоции, чтобы вызывать еще больший отклик от энергии, — покачал головой старейшина. Невозможно остаться самим собой, когда ты в себе разжигаешь злость, чтобы стать сильнее, и чем ты злее, тем большую силу получаешь. Все, кто становятся на этот путь, считают, что это и есть истинные боевые искусства, а то, что они после этого начинают, если и не заболевать, но ведут себя более агрессивно, чем до этого, им не кажется чем-то столь важным. Более того, я был свидетелем случаев, когда мастеров, слишком сильно погрузившихся в этот путь, попросту съедали болезни. Они, безусловно, были одними из самых опасных воинов, которых я встречал на своем пути, но стоит ли это того, когда ты отравляешь не только свою жизнь, но и жизнь окружающих? Получается, нейтральная мистическая энергия – это тот баланс, который позволяет быть в равновесии с собой и миром, высказал я предположение. «Но тогда, если есть одна крайность, то есть и другая». «Ты всегда был сообразительным, Адриан», — улыбнулся старейшина. «Да, лучший путь, который был выведен благодаря десяткам различных способов познать эту энергию, действительно есть. Путь гармонии. По сути, путь самой жизни. Но есть и возможность использовать эту энергию, применяя спектр эмоций, противоположный негативному. Но эта тема является такой же запретной, потому что она выжигает мастера, который ее использует. Да и подходить к этому вопросу надо даже, наверное, более осторожно, чем к темным практикам. Последние даются слишком легко, а обратные им доступны лишь немногим и спустя долгие годы тренировок. По сути, это пик возможностей мастеров, которые идут таким путем. Правда, нельзя сказать, что в то же время он является таким уж правильным. Вообще нельзя сказать наверняка, что чей-то путь правильнее другого. Мы все разные люди, и у каждого из нас свои дороги. Мы лишь можем, используя нашу мудрость, подсказать те ошибки, что допускали сами и которые могут вас уберечь от многих проблем. То есть и темные практики могут быть... Не смог я подобрать верного определения. Даже темные практики могут быть прекрасными родителями и защитниками. Продолжил за меня глава Дадзё. Не всегда этим путем идут добровольно, но чаще всего свернуть с него очень сложно. Кто-то вообще это делает осознанно, а потом всю жизнь живет, совершенствуя свою самодисциплину и контролируя свою темную сторону. Ведь самый опасный зверь – это ты сам. Так что нельзя сразу причислить всех темных практиков к абсолютному злу. Да и есть ли вообще подобное? Вот я не возьмусь утверждать наверняка. А что насчет моего случая? Я тогда видел, что один из моих предков использовал ритуал, чтобы пойти по темному пути. Задал я тот вопрос, что беспокоил меня все это время. Если считать то, что ты увидел как часть темной практики, то да, это была она, кивнул старейшина. Есть много различных темных ритуалов, которые используют для довольно большого спектра задач. И ты, как я понимаю, видел что-то вроде получения иммунитета от этой энергии. «Иммунитета?» – переспросил я. «Твоего предка проводили через ритуал боли, а потом влили в него темную энергию, с которой он должен был бороться», – подтвердил старик. И если мои предположения верны, то либо это делалось для того, чтобы получить определенную устойчивость перед этим явлением, чтобы в дальнейшем он, как член рода, не подвергся ее воздействию даже в самой кризисной ситуации, либо чтобы научиться принимать ее в себя и использовать осознанно, но не теряя голову. Своего рода защита в любом из этих случаев. Такое тоже делают. Чтобы пользоваться возможностями темной энергии, если других вариантов уже не остается. Получается что-то вроде оружия последнего шанса? Не в полной мере, покачал головой старейшина. Тут можно понять только на практике, да и в целом после использования темных техник, если ими не злоупотреблять, можно восстановиться и вернуть себе прошлое равновесие. «Как я понимаю, ты как раз благодаря воспоминанию пережил то испытание, что проходил твой предок и повторил его, используя избыток энергии как часть ритуала. Именно это и позволило тебе не сойти с ума от ее воздействия. Я сильно сомневаюсь, что в тот момент ты был готов отражать подобную атаку. Этому надо учиться намного дольше, чтобы понимать, что на твои поступки ничто не влияет. Все это сложный вопрос, на который порой и самые мудрые из нас не могут найти ответа. Меняемся мы тоже далеко не сразу. Получается, вы надеетесь, что Хидео сможет вернуться к изначальному пути? Понял я, к чему клонит старик. Бросать свою кровь я не собираюсь, грустно улыбнулся он. Действительно, сейчас выглядел он не как непоколебимая скала, коим всегда представал передо мной другие, а стариком, который пережил многое за свою долгую жизнь. Я буду пытаться достучаться до внука, но в этом мне может потребоваться твоя помощь. «Я готов помочь вам, старейшина», — склонился я, — «только вот в нашем сражении я проиграл, а ведь он не действовал всерьез». «Мы что-нибудь придумаем», — загадочно произнес глава Дадзё. Глава 15. Можно было бы подумать, что я зря суюсь в это все, но это не так. Тут сразу несколько причин. Эйка, которая, как я видел, хотела увидеться со своим братом, который вот так неожиданно покинул ее, особенно после того, что произошло с их родителями. Можно, наверное, это считать как способ справиться с охватившим его горем, но чтобы взять и решиться на подобное, я даже не представляю, как, по сути, ребенок смог сбежать от мастеров последнего приюта и при этом скрываться от них и старейшины долгие годы. Тут явно было что-то еще, о чем мне пока не говорят. Похоже, к подобным знаниям я еще либо был не готов, либо это что-то сугубо личное, что касалось только рода Мал. Мастера, которые тоже переживали побег Хидео, считая это собственным провалом, ведь именно они должны были первыми увидеть изменения в своем ученике и помочь ему справиться с теми сложностями, что у него возникли. Даже те его порывы стать как можно быстрее и сильнее можно было направить в нужное русло, но, видимо, что-то пошло не так. А может, опять-таки виновато пробуждение крови. Отец Эйка до сих пор оставался для меня загадочной фигурой, и если род Мал придерживался одного развития боевых искусств, то как раз род, из которого происходил ее отец, мог брать в своей основе что-то иное, что-то, что и подсказало Хидео, что есть иные пути, чтобы стать сильнее. Невозможно предсказать, что именно даст пробуждение крови и как это изменит в итоге ребенка, и, похоже, этот момент все упустили из-за того, что тогда банально было не до этого. Но имелась еще одна причина. Мне не понравилось проигрывать. За время обучения в Академии Пардес миссии были совершенно разными, как и учебные задачи. Но чем больше времени я там учился, тем меньше у нас случалось провальных заданий. Мы старались быть лучшими на курсе, и у нас это вполне получалось. Теперь же получить такой щелчок по носу было довольно болезненно для моей гордости бойца. Стоит это признать, а не укрывать свои ощущения за другими эмоциями. Да, мне действительно не понравилось чувствовать себя беспомощным, да еще и понимать, что сам бой мог закончиться гораздо быстрее, если бы Хидео с самого начала действовал серьезно, а не пытался оставить послание своим бывшим мастерам. Я являлся просто своего рода запиской для них и только. Он не считал меня даже угрозой себе, и это жутко раздражало». Так что в какой-то мере я подыгрывал своим темным желанием и хотел реванша, отчасти прикрываясь более благородными порывами. Но, по крайней мере, я это прекрасно осознавал, а значит, не пойду по пути самообмана, когда одни понятия заменяются другими, и там сам себе находишь оправдание для все более жестоких действий. Пусть с темным кланом я пересекался лишь единожды, но за время наших заданий я видел множество людей, которые пошли именно этим путем, и ничего хорошего их в жизни не ждало. Это было печальное зрелище. Так что я уже наметил себе цель, осталось лишь к ней идти. Несмотря на мою повышенную скорость восстановления, мне все же требовалось несколько дней, чтобы травмы меня не беспокоили. За это время я успел разобраться со всеми своими трофеями и с помощью знакомых папы продать то, что мне было не нужно на данный момент. Не было никакого смысла устраивать себе склад с оружием, когда ты им не собираешься пользоваться, а когда мне понадобится что-то особенное – то проще заказать уже подходящую модель огнестрела, чем пытаться подобрать что-то из имеющегося. Кое-какое вооружение я все равно оставил, ведь я привык с ним работать, но от большей части решительно избавился. В данный момент лучше иметь деньги на счету, чем потом думать, как все это перепродать. «А не жалко со всем этим расставаться?» — спросил у меня папа в то время, как доставщики уносили последний ящик. «Сам же знаешь, что в Академии баллы можно обменять только на какие-то предметы, и нельзя их перевести в деньги. Вот и пришлось все менять на оружие. Да и трофеев я за эти 5 лет накопил намного больше, чем мне необходимо», – пожал я плечами. «Вот тебе оставил только некоторые интересные образцы, а сам ограничился только тем, с чем сам работал». «Да, теперь моя коллекция стала еще полнее», – довольно улыбнулся папа. «Если мастеру Маками больше нравилось оружие ближнего боя и уже потом огнестрел, то папа у меня уважал только огнестрельное оружие. Так что и ему я подобрал отдельные пушки, которые привели его в полный восторг. Как-никак мы умудрялись накрывать не только группы наемников противника, но и коллекционеров, которые чаще всего оказывались контрабандистами. Так что необычного вида вооружения хватало, особенно если на него не претендовал клиент. А у нас как пошла традиция обзаводиться трофеями, так мы ее и не бросали. Часть всего этого осела в закромах самой академии, став учебным пособием, а часть мы забрали себе. Кстати, маме я тоже сделал подарок в виде винтовки белого цвета и в пару ей 2 пистолета. Они не были из одной, так скажем, коллекции, но в целом вместе смотрелись довольно органично. Пусть мама больше любила возиться с техникой, но и такого рода огнестрел она тоже любила. Странная у меня, в общем, семейка. И если поднимать этот вопрос, то неожиданно пришлось оружие дарить и Самине, которая, как оказалось по возвращении, уже не первый год обучается у мастера Маками. Хорошо еще, что действительно запасов у меня было много, и подобрать парные мечи, которые еще и выглядели изящно в ее руках, не составило больших проблем. В последний раз Самина на моей памяти так сильно радовалась подарку, только когда я подарил ей порядка 5 килограмм целого ассорти из ее любимых конфет. И вот теперь эта девчонка, которая раньше везде пыталась увязаться за мной, с восторгом и любовью смотрит на острые клинки в своих руках. Определенно, нашу семью нельзя назвать обычной. Вот ни разу. Но главное, что удалось всем все раздать, и никто не оказался обиженным. Даже мастер Беккер не расстроился от вида розового мотоцикла, который явно был сделан под девушку. Вроде у него за это время появилась постоянная пассия, и по намекам других мастеров он этот мотоцикл подарил ей, из-за чего, собственно, потом несколько дней ходил как кот, дорвавшийся до сметаны. Так что и в этом плане я ему угодил, хотя он никогда этого не признает. «Ну вот, а я освободил пространство для чего-то нового», — довольно улыбнулся я, глядя на освободившееся в гараже пространство. «Да и машину можно будет обратно загнать в гараж». «Кстати, об этом», — улыбнулся папа. «Ты не думал, чтобы приобрести себе средство передвижения?» «Думал», — тяжело вздохнул я. «Почему такая странная реакция?» — удивленно посмотрел на меня папа. «Да просто дело в том, что за последнее время ни одна машина, за которую я садился, просто не доживала до момента доставки в гараж», — признался я и рассказал более подробно, что со мной происходило. «Дело в том, что за время учебы мне чего только не доводилось водить и каким только транспортом не управлять, но каждый раз от него мало что оставалось. Это был какой-то злой рок, который постоянно вынуждал меня бросать понравившуюся мне машину. Однажды я даже успел добраться до точки эвакуации на бронированном джипе, который выдержал попадание гранат, которыми меня пытались забросать. Но вот стоило только выйти из него, как что-то внутри коротнуло, и машина буквально сгорела еще до прилета эвакуационного самолета. И подобное повторялось каждый раз. Да, можно сказать, что весь этот транспорт я использовал на миссиях и не особо его жалел, так как ситуация там сложилась напряженная, и мне было проще прикрыться корпусом машины, чем начать вилять и в итоге, например, потерять цель. Но все равно тенденция довольно удручающая. «У меня только мотоциклы выживали дольше», — вздохнул я. «Все же тогда ситуации были несколько более экстремальными», — пожал плечами папа. «Хочешь рискнуть своей машиной?» — хмыкнув, указал я на стоящую на улице машину отца. «Знаешь», — задумчиво посмотрела на меня, — «надо будет сначала обновить на ней страховку, а уже потом...» «Вот видишь, я также думаю, что не стоит оно того», — кивнул я. «Тем более, когда я не за рулем, то все нормально». «Ну, хотя бы так», — согласился со мной папа. «Но все равно подумай, чтобы проверить все в более мирной обстановке. Может, просто так складывались обстоятельства, тем более, где вам еще водить машины, кроме как на заданиях, а там все что угодно может произойти». «В таком плане мотоцикл будет предпочтительней», — немного подумав, произнес я. «Надо будет узнать у мамы, что сейчас есть интересного на рынке и что я могу приобрести для своего удобства». «В этом она действительно разбирается лучше», — подтвердил папа. «А мне машину можно?» — спросила Самина, заходя в гараж через дом. «Тебе мало того, что ты на маминой машине въехала в столб?» — иронично посмотрел на нее папа. «Это случилось один раз», — недовольно буркнула Самина, стараясь не смотреть на меня. «Тем более после этого я сдала на права, и все было хорошо». «А как ты вообще умудрилась в столб-то врезаться?» — полюбопытствовал я, так как эту историю в ее исполнении не слышал. «Мы после моего возвращения домой много времени провели в разговорах, и сестра, как обычно, выкладывала на меня целый ворог событий, что происходили с ней и нашими общими знакомыми». Но вот, похоже, отчасти своих приключений она забыла мне поведать. Правда, сомневаюсь, что это единственный неудобный момент в ее жизни за эти 5 лет. А значит, мне не рассказали еще очень многого. «Вообще, это не важно», — отмахнулась от меня Самина. «Ты лучше расскажи, как долго еще будешь свободным». Слабая попытка переключиться на другую тему, но да ладно, — покачал я головой. «Итак, если будет уж совсем любопытно, могу расспросить об этом родителей. Но через пару дней я окончательно восстановлюсь и приступлю к более активным тренировкам. Рассказывать родным, что на меня напал брат Эйка, я не стал, чтобы они не беспокоились раньше времени. Тем более после тренировок я только каким не возвращался, так что мое состояние в принципе у них не вызывало никаких вопросов, что мне было только на руку». Пусть лучше меньше переживают обо мне, да и мне так будет спокойнее действовать самостоятельно. Ведь я еще думал, чем же займусь после возвращения с учебы, имея как и широкого профиля диплом сразу с несколькими более узкими специализациями, так и довольно большую финансовую подушку, которую еще надо подумать, как пустить в оборот, чтобы деньги просто так не лежали на счету». И вот я снова возвращаюсь к тренировкам, только надеюсь, в этот раз они станут более интересными, чем раньше. Физическую форму мне сейчас точно подтягивать не нужно будет. «В таком случае мы должны обязательно пройтись по магазинам», — решительно произнесла Самина. «Зачем?» «Братик, а ты видел хоть в чем ты ходишь?» — сокрушенно покачала головой сестра. «Это же все жуткое старье. Сейчас носят совершенно другие вещи». «Развлекайтесь, дети», — улыбаясь, покинул нас папа, оставив меня с этим монстром наедине. «Надеюсь, ты готов к долгому шопингу?» — спросила меня Самина. Правда, ответ ей все равно не требовался. Глава 16. Я не знаю, что может быть хуже шопинга в этом мире. По мне, так даже пытки более милосердны, чем носиться за развившей бурную активность сестрой, которая тебя заставляет наряжаться в разные наряды и отбрасывает один образ за другим, и так из раза в раз, перебегая от одного магазина в другой, а порой и вовсе возвращаясь, так как ничего более подходящего в других магазинах она не нашла. Несколько часов, которые слились в постоянный круговорот примерок, когда я уже не слишком сильно соображал, что делаю, уже поняв, что сопротивляться просто бесполезно. Из этого состояния меня вывело только появление Эйка, которая шла навстречу нам в один из магазинов. «Эйка!» – радостно улыбнулась ей Самина, помахав рукой. «И ты тут? Какое удачное совпадение!» «Самина!» – также радостно улыбнулась ей блондинка. «Адриан, что вы тут делаете?» «А по мне не видно», — вяло улыбнулся я, чувствуя, что хоть благодаря ей возвращаюсь к жизни. На данный момент в моих руках было порядка 5 пакетов с одеждой, и на этом Самина не собиралась останавливаться. При этом сестра выбирала довольно дорогие вещи, которые, по ее словам, на мне сидели намного лучше. Сам я никакой особой разницы не вижу, да и мне куда комфортнее в более практичных вещах, особенно если они предназначены для более активных действий и созданы из особых материалов вроде бронеткани. И тут я впервые подумал, что не так уж и много денег я заработал на продаже своих трофеев. Если это затянется надолго, то впору начать думать об иных методах заработка, чтобы просто покрыть расходы на одежду. Оставалось надеяться, что этот порыв со стороны сестры лишь разовая акция, а то одежды, которую мне купили, хватит на несколько лет точно. Правда, если я сам при этом не стану крупнее, что при интенсивных тренировках вполне возможно. За время учебы в Академии Пардес я хоть и вытянулся, но по большей части не стал массивнее. Но кто знает, что придумают мои мастера, да и мастер Торвар вновь может начать откармливать меня как не в себя. Тут и потолстеть может статься вполне реально. Поэтому я стараюсь не загадывать, а просто верить в своих мастеров и считать, что они знают, что делают. Лучше уж так, чем переживать по этому поводу. «А ты почему в магазин пошла?» – поинтересовалась Самина, нисколько не смущаясь, что этот вопрос может поставить ее знакомую в неловкую ситуацию. «Мне надо», – замялась Эйка и бросила на меня быстрый взгляд. «Купить новый купальник, а то старый стал маловат. Вот и пошла, пока есть время». «Так это же замечательно!» – захлопала в ладоши моя сестра, словно маленькая девочка. «Мне бы тоже не помешало обновить свой гардероб, а братик за все заплатит, ведь так?» «Но я заодно оценит, как на нас все будет это выглядеть», – перебила меня Самина, уже хватая Эйка за руку. «Ведь взгляд со стороны в таком вопросе тоже важен. Хоть немного отдохнет от собственных примерок, а то уже ворчать начинает, как старик». Возражать ей сил не нашлось ни у меня, ни у Эйка, которая, похоже, за время моего отсутствия в городе познакомилась с Саминой более плотно. А все, кто с ней знаком, знают, что если моей сестре что-то и взбрело в голову, то потом остановить ее весьма проблематично. Тем более, что маховик ее энергетического заряда тем сильнее раскручивается, чем больше ей сопротивляешься. Тут уж действительно проще просто сдаться и плыть по течению. Так меньше будет проблем и меньше нервов в итоге потратишь. Ну и второй причиной, почему я даже не стал возражать на дополнительные траты за мой счет, что с одной стороны я действительно смогу передохнуть и не переодеваться в десятки нарядов, пока моя сестра не выберет что-то конкретное из, на мой взгляд, практически одинаковых комплектов, а с другой, когда я еще смогу посмотреть на Эйка в разных купальных нарядах. Если уж Самина меня заставляла мерить целую кучу одежды, то, похоже, и Эйка не минует себе участь, а значит, мне будет доступно очень увлекательное зрелище. Может, и не зря я все это до этого выносил, чтобы получить подобную возможность. Наверное, самое волнительное, что может быть в жизни мужчины, это смотреть на девушку, которая тебе нравится в различных вариантах купальников. Все началось со вполне невинных закрытых купальников, которые, тем не менее, контурно подчеркивали просто великолепную фигуру Эйка. За эти 5 лет она стала еще более женственной, и если раньше девушка была отчасти угловатым подростком, то теперь все приобрело более плавные формы и радовало взгляд каждой деталью. Под моим взглядом Эйка сильно смущалась, но была вынуждена проходить рядом со мной из-за более активных действий со стороны моей сестры, которая просто не давала ей время на то, чтобы начать рефлексировать и погружаться в собственные эмоции. Да что там говорить, я и сам невольно краснел, наблюдая это волнующее зрелище. Тем более мы целиком заняли этот салон, и Самина настоятельно попросила сюда больше никого не пускать. Не знаю, как она об этом договорилась, но в итоге в небольшом магазинчике были только мы, за что я был, естественно, благодарен, и уже не важно, сколько будут стоить эти купальники. Сестра, понятное дело, пошла фигурой в маму, а она у нас даже в своем текущем возрасте была красавицей, которой минимум даже лет на 15 меньше, чем ей есть на самом деле, так что с этой стороны все было понятно, да и не интересовала она меня. Было бы хуже, если бы нас не закрыли тут от них, а то я даже не знаю, как отреагировал бы на то, что на них двоих смотрят другие парни. Причем я вроде и понимаю, что сестра когда-то выйдет замуж и заведет свою семью, но что-то мне говорит, что ее избранника я буду проверять очень тщательно. Как-то так, в общем. А вот Эйка завораживала своей раскрывшейся красотой. Возможно, и стоило на целых 5 лет покинуть ее, чтобы увидеть такое и смотреть на нее новым взглядом, ведь изменения были поразительными. Или же я просто по ней соскучился, ведь все это время я только и думал, что о ней. Купальник менялся за купальником, и они становились все более откровенными. Настолько, что пришлось срочно накидывать на себя подушки и делать вид, что я облокотился на них от усталости. Лишь работницы этого заведения, понимающе улыбнулись и продолжили приносить все новые модели по просьбе Самины, которая на самом деле уже давно определилась с тем, что купит, и теперь помогала Эйка, видимо, дорвавшись до подобной возможности. Сама же блондинка как-то больно легко позволила ей управлять собою. Стоит признаться, что уже на 3-м купальнике она перестала стесняться выходить, а дальше вела себя все смелее, да и сами купальники становились все более открытыми. Я уже видел ее торжествующую улыбку, когда она смотрела на меня. А как могло быть по-другому, если я совсем не скрывал свои радостные улыбки от такого зрелища? Смысл закрываться от той, кто мне нравится, если такая моя оценка ее красоты приятна ей самой. Так что это того определенно стоило. И пусть в итоге Самина выбрала себе 1 купальник, а Эйка 2 из ряда тех, что показывала в самом начале, но денег потратить мне на это было не жаль. Правда, дальнейший поход по магазинам происходил уже в присутствии Эйка, но там мы хотя бы выбирали более привычную для меня спортивную одежду, которую можно использовать и в повседневных делах. Так что с этим мы справились довольно быстро и отправились по домам, порядком уставшие от затянувшихся покупок. В какой-то мере моя сестра была права. Моя прошлая одежда мне теперь не подходила. В академии я исходил чисто из практичных целей, да и носили мы там чаще всего либо специально подготовленную для задания одежду, либо вообще не снимали броню. Требования к этому были другие, и даже выглядевшая повседневной одежда имела определенную защиту, чтобы нас не могли застать врасплох. По сути, мы всегда были в броне, просто разного уровня защищенности. Пусть смертность среди студентов в нашем заведении была высокой, но руководство обеспечило нас всем необходимым, чтобы свести эту статистику к минимальным величинам. Ну а дальше все предсказать невозможно, даже имея аналитиков и сеть информаторов. Наш отряд как раз был тем примером, когда никакие разведданные в полной мере не работали. Всегда всплывало что-то еще, что моментально повышало уровень сложности, и очень часто это даже не зависело от тех данных, что предоставлял нам наниматель, и ему тоже что-то предъявить редко когда получалось. С одной стороны, мы действительно оказывались в ситуации, когда сам контракт оценивался бы дороже, но с другой – есть множество мелких нюансов, которые могли всю ситуацию перевернуть уже под неудобным для нас углом. Так что сотрудники Академии очень тщательно относились к этой задаче. Если можно было, конечно, все из нанимателя выбивали. Посылать нас заведомо в западню никто просто не позволил бы. Пусть Академия и действовала через подставные фирмы. В общем, я как-то за это время привык к другой одежде, а та, что оставалась у меня дома, мне действительно уже не подходила. За 5 лет я вытянулся и стал слегка крупнее, да и не люблю я, когда что-то стесняет движение. Поэтому, переодевшись уже в новую одежду, я стал себя чувствовать действительно хорошо. Это такое сложное ощущение, которое так легко даже не передать. Когда тебе ничего не мешает, а сама ткань приятно касается кожи, что ты эту одежду почти не замечаешь. В этом плане стоит признать, что Самина намного лучше разбирается в одежде, чем я, так как я ничего такого от нее во время примерки не чувствовал, и целый ряд футболок для меня был практически одинаков, но для сестры каждая модель была уникальной и неповторимой. Она ведь еще и к материалу придиралась, заставляя меня выбирать в итоге только определенные бренды, которые, по ее мнению, были более качественными. В итоге все смотрелось действительно хорошо, а значит, можно будет завтра спокойно отправляться на тренировки. Сегодня последний день, когда я могу спокойно провести время со своей семьей, а дальше, чувствую, я еще сотню раз пожалею, что вернулся из академии и не предпочел путь наемника, как однажды сделал мой папа. Правда, он от него потом отказался, но все же. И ведь развитое за время учебы чутье говорило, что меня не ждет ничего хорошего впереди, но вопреки всем сигналам, что подавал мне организм, я все равно упорно шел этим путем, который выбрал сам. Только моя воля позволит мне стать сильнее, чем я есть сейчас. Стать лучше. Глава 17. В этот раз открыть ворота в Дадзё последний приют вышло гораздо проще, чем в первый. Тут все же главное понять, что именно надо делать. Да и как оказалось, дерево, из которого они были сделаны, содержало в себе часть мистической энергии, на которую просто надо было подать что-то вроде правильного сигнала, а дальше все уже зависит от того, как хорошо ты контролируешь свою внутреннюю энергию. Получается, несколько лет назад, когда Эйка с такой легкостью открыла дверь, она уже достаточно хорошо управлялась со своей внутренней энергией. Вот тебе и разница, по сути, между клановой, которая пробудила свою кровь кем-то вроде меня, кто сам через долгий путь тренировок приходит к этому пониманию. Впрочем, я все же достиг его, а значит, надо просто приложить еще больше усилий, чтобы точно догнать Эйка. Стоило только переступить порог ворот, как я почувствовал опасность и уже на одних рефлексах перехватил руку напавшего на меня мастера Райрина. Осознал-то я происходящее почти сразу, но тот и не думал останавливаться, и поэтому мне пришлось отвечать на его тычковую технику пальцев такой же, но уже основанной на показанных им связках и тому, чему я успел научиться в Академии Пардес. Там, разумеется, не было мастеров того же уровня, что и здесь, по крайней мере, они таких умений не демонстрировали, но там были собраны специалисты по самым разным направлениям боевых искусств, и если даже не брать в учет возможность обучиться у них техникам, все равно было интересно выходить против них в спарринге. Первым это стал делать я, а потом подтянулась и другая часть моей команды. Даже несмотря на изначально предвзятые отношения к такой трате с трудом заработанных баллов, ребятам довольно нелегко давалось понимание того, что боевые искусства, что им передают в их кланах, не являются абсолютным оружием, с которым ты можешь победить всех. Не существовало просто такого стиля, который бы превосходил все остальные. Так что я не был тем, кто покинул своих мастеров 5 лет назад. На данный момент я приблизился к званию эксперта, и мне для этого не хватало только улучшения контроля над внутренней энергией, что было обязательным условием для получения этого ранга в боевых искусствах. Постепенно мастер Райрин стал поднимать уровень своих связок на более высокую ступень, будто повышал их сложность. Делал он это плавно, но все же мне приходилось прикладывать все больше усилий, чтобы не дать ему коснуться акупунктурных точек. Слишком хорошо я знал, чем подобное может закончиться». И все же достаточно было одного пропущенного удара, и моя правая рука онемела и повисла безжизненной плетью. Еще несколько секунд сопротивления я избегал завершения этого сражения, но и так было понятно, что я уже проиграл. Но вот так просто сдаться? «Да ни за что!» В итоге мастер Ралин все же прошелся ударами по моему телу и меня полностью парализовало. Только благодаря тому, что он поддержал меня, я не рухнул на землю. «Неплохо, Адриан», — улыбаясь, похвалил он меня. «Рад, что ты не забыл наши уроки и уделял им достаточно времени для отработки». Я на это мог лишь вращать глазами. «Ах, да, прости», — коснулся мужчина нескольких точек на голове и извиняюще улыбнулся. «По привычке уже действую. Можешь теперь говорить». «Мне подобное не раз помогало на заданиях», — решил сразу признаться я. «Да и знакомство с представителем клана Санадор помогло отточить навыки». «То есть ты познакомился?»